Домашняя жизнь мушкетеров. По выходе из Лувра Д'Артаньян советовался с своими друзьями, как ему употребить свою часть из 40 пистолей. Атос советовал ему заказать хороший обед в Пом-де-Пен, Портос — нанять слугу, а Арамис — найти приличную любовницу. Обед был заказан в тот же день, и слуга служил у стола. Обед был заказан Атосом, слуга найден Портосом. Это был пикардиец, которого славный мушкетер нашел для этого случая в тот же день, на мосту Ла-Турнель, в то время как он плевал в воду и любовался происходившими от того на ней кругами. Портос утверждал, что это занятие служило доказательством рассудительного и наблюдательного ума, и взял его без всякой другой рекомендации. Величественный вид Портоса прельстил Планше. Так звали пикардийца, который полагал, что нанят для этого дворянина. Он немного разочаровался, когда узнал, что это место занято уже собратом его по имени Мускетоном. И когда Портос объявил ему, что его хозяйство, хотя и большое, не позволяло ему иметь двух слуг и что ему придется служить Д'Артаньяну. Впрочем, когда он прислуживал за обедом, данным его господином, и видел, как он вынул горсть золота для расплаты, то полагал уже, что будет счастлив, и благодарил небо за то, что попал к такому крезу. Он оставался при этом мнении до окончания пиршества, остатками которого вознаградил себя за долгое воздержание. Но мечты Планше разлетелись вечером, когда он делал барину постель. Квартира состояла только из передней и спальни, в которой была одна кровать. Планше лег в передней на одеяле, снятом с постели Д'Артаньяна, который с тех пор обходился уже без одеяла. Атос также имел слугу, которого звали Гримо, и которого он приучил служить себе совершенно особенным образом. Этот достойный господин был очень молчалив. Разумеется, мы говорим об Атосе. В продолжении 5 или 6-летней самой искренней дружбы с ним Портос и Арамис часто видели, что он улыбался, но никогда не слыхали, чтобы он смеялся громко. Слова его были кратки и выразительны, без всяких прикрас. Разговор его заключал в себе только дело, без всяких эпизодов. Хотя Атосу было не больше 30 лет, и хотя он был красив собой и умен, но у него никогда не было любовницы. Он никогда не говорил о женщинах. Впрочем, он не мешал другим говорить о них при себе, хотя заметно было, что ему был очень неприятен подобный разговор, в который он вмешивался только для того, чтобы сказать какое-нибудь язвительное слово или мизантропический взгляд. Его скромность, дикость и неразговорчивость сделали его почти стариком. Чтобы не изменять своим привычкам, он приучил Гримо повиноваться его простому жесту или одному движению губ. Он говорил с ним только в особенных случаях. Гримо, боявшийся своего господина как огня, имел большую привязанность к нему и уважение к его уму. Иногда ему казалось, что он понял желание своего господина, и он бросался для исполнения его приказания, но делал совершенно противное. Тогда Атос пожимал плечами и, не сердясь, колотил Гримо. В эти дни он говорил немного. Портос был характера совершенно противоположного. Он говорил не только много, но и громко. Впрочем, ему было все равно, слушают его или нет. Ему доставляло удовольствие говорить. Он говорил обо всем, кроме наук, ссылаясь в этом случае на вкоренившуюся в нем с детства ненависть к ученым. С виду он не был так важен, как Атос, и сознание превосходства Атоса в этом отношении в начале их дружбы часто делало его несправедливым к этому дворянину, которого он старался превзойти великолепием своего туалета, но в простом мундире мушкетера только умением закидывать назад голову и выставлять ногу. Атос всегда занимал первое место, которое ему следовало, и ставил напыщенного Портоса на втором плане. Портос утешался тем, что в передней де Тревеля и в караульнях Лувра постоянно рассказывал о своих любовных успехах. Атос же никогда об этом не говорил. Есть старая поговорка «каков господин, таков и слуга». Перейдем же от слуги Атоса к слуге Портоса, от Гримо к Мускетону. Мускетон был нормандец. Его барин переманил его простое имя Бонифаса на Мускетона, которое казалось ему гораздо звучнее. Он поступил к Портосу с тем условием, чтобы только иметь квартиру и платье от господина, но чтобы это было великолепно, и требовал только 2 часа в день для промышленности, которая должна была удовлетворять остальным его нуждам. Портос согласился, это ему очень нравилось. Он отдавал переделывать на камзолы для Мускетона свои старые кафтаны и запасные плащи, и благодаря очень искусному портному, который, выворачивая его платье, переделывал их заново, и жена которого была подозреваема в желании заставить Портоса отступить от аристократических привычек, Мускетон был всегда хорошо одет. Что касается до Арамиса, то характер его мы уже достаточно описали, и при том будем иметь случай следить за дальнейшим его развитием. Слугу его звали Базен. Так как господин его надеялся со временем поступить в монахи, то он был одет всегда в черное, как прилично слуге духовного лица. Он был бериец, 35 или 40 лет. Скромный, спокойный, жирный, в свободное время занимался чтением благочестивых книг и готовил обед аккуратно на 2, из немногих блюд, но превосходный. Впрочем, он был нем, слеп, глух и чрезвычайно верен. Теперь, когда мы знаем, хотя поверхностно, господ и слуг, перейдем к описанию жилищ каждого из них. Атос жил в улице Феру, в 2 шагах от Люксембурга. Его квартира состояла из 2 маленьких комнат, очень порядочно меблированных на счет хозяйки дома, которая была еще молода и очень красива, но безуспешно строила ему глазки. На стенах этого скромного жилища кое-где видны еще были остатки прежнего великолепия. Например, шпага дамасской стали, принадлежавшая, судя по форме ее, временам Франциска II. Одна рукоятка ее, покрытая драгоценными камнями, стоила не меньше 200 пистолей. Но Атос никогда не соглашался заложить ее или продать даже в самые несчастные минуты. Эта шпага сильно привлекала внимание Портоса. Он отдал бы за нее 10 лет жизни. Однажды, отправляясь на свидание с какой-то герцогиней, он хотел занять ее у Атоса. Атос, не говоря ни слова, выбрал все из своих карманов, собрал все свои драгоценности, кошельки, аксельбанты и золотые цепочки и предложил все это Портосу. «Но шпага, — сказал он, — была припечатана к месту и могла быть снята с своего места только в том случае, если бы хозяин ее переменял квартиру. Кроме шпаги, был еще один портрет вельможи времен Генриха III в самом изящном костюме с орденом Святого Духа. Атос имел некоторое фамильное сходство с этим портретом, из чего видно было, что этот вельможа, кавалер орденов, был его предком. Наконец, ящик с великолепной позолотой и с таким же гербом, какой был на шпаге и портрете, стоял на камине, составляя резкую противоположность с остальным убранством. Ключ от этого ящика Атос всегда носил с собой. Однажды он открывал этот ящик при Портосе, и Портос мог удостовериться, что в нем были только письма и бумаги. Письма, вероятно, любовные, а бумаги — фамильные. Портос занимал очень большую и, как надо было полагать по наружности, великолепную квартиру в улице Старой Голубятни. Каждый раз, когда он проходил с кем-нибудь из друзей мимо своих окон, он поднимал голову и говорил «Вот мое жилище». Но его никогда не заставали дома, он никого не принимал к себе, и никто не знал, какие богатства заключала в себе эта, по-видимому, великолепная квартира. Арамис жил в маленькой квартире, состоявшей из будуара, столовой и спальни в нижнем этаже. Спальня его выходила окнами в маленький сад, свежий, зеленый, тенистый и непроницаемый для глаз соседей. О квартире Д'Артаньяна и о слуге его Планше мы уже говорили прежде. Д'Артаньян, любопытный от природы, как все люди, способные к интригам, употреблял все старания, чтобы узнать, кто таковы были на самом деле Атос, Портос и Арамис. Под этими военными именами каждый из них скрывал дворянское имя, в особенности Атос, в котором издали можно было узнать аристократа. Он обратился к Портосу, чтобы получить сведения об Атосе и Арамисе, и к Арамису, чтобы узнать о Портосе. К несчастью, Портос ничего не знал о жизни своего молчаливого товарища, кроме того, что всем было известно. Говорили, что он был очень несчастлив в любви, и что ужасная измена отравила навсегда жизнь его. Но никто не знал, в чем состояла эта измена. Что касается до Портоса, то в жизни его не было ничего таинственного, кроме настоящего имени его, которое известно было только до Тревелю, так же, как и имена его двух товарищей. Тщеславный и нескромный, он любил говорить о себе. Но наблюдатель был бы в большом заблуждении, если бы верил всему, что он рассказывал о себе хорошего. Арамис, по-видимому, не имевший никаких тайн, был в самом деле человек самый таинственный. Он мало отвечал на расспросы о других и избегал ответов, когда речь шла о нем самом. Однажды Д'Артаньян, долго разговаривая с ним о Портосе и узнав от него, что носился слух о приятных отношениях этого мушкетера с одной княгиней, вздумал узнать что-нибудь о любовных похождениях своего собеседника. «А вы, любезный товарищ, — сказал он, — что же вы рассказываете только о чужих баронессах, княгинях и графинях?» «Извините, — сказал Арамис. Я говорил об этом только потому, что Портос сам о том рассказывает. Он говорил во всеуслышание обо всех этих вещах при мне. Но поверьте мне, любезный Д'Артаньян, если бы я знал об этом из другого источника, или если бы он сказал мне это по секрету, то я сохранил бы его тайну, как самый скромный исповедник». «Я в этом не сомневаюсь», — отвечал Д'Артаньян. «Но мне кажется, что вы сами коротко знакомы с гербами. Доказательством служит вышитый платок, которому я обязан честью быть знакомым с вами». На этот раз Арамис не рассердился, но с самым скромным видом отвечал дружески. «Не забывайте, любезный друг, что я хочу служить церкви и избегаю всех светских приключений. Платок, который вы увидели у меня, не был вверен мне, но один из друзей моих забыл его у меня. Я должен был взять его, чтобы не скомпрометировать ни его, ни даму, которую он любил. Я же не имею и не хочу иметь любовницы, следуя в этом примеру рассудительного Атоса». «Черт возьми, но ведь вы не аббат, потому что вы мушкетер». «Мушкетер только на время, любезный друг. Как говорит кардинал, мушкетер против желания. Но поверьте мне, по душе я принадлежу к духовному званию. Атос и Портос втолкнули меня в мушкетеры, чтобы чем-нибудь занять меня. В то время, когда мне следовало быть посвященным в духовный сан, встретилось маленькое затруднение. Но это вас нисколько не занимает. Я отнимаю у вас драгоценное время». «Нисколько? Это меня очень занимает», — сказал Д'Артаньян. «И мне теперь решительно нечего делать. Но мне нужно прочитать служебник. Потом сочинить стихи для госпожи де Гильон. Потом нужно сходить в улицу Сент-Оноре, купить румян для госпожи де Ливрёс. Следовательно, если вы не заняты, то вы видите, любезный друг, что я очень занят». И Арамис дружески протянул руку своему молодому товарищу и простился с ним. Д'Артаньян, несмотря на все старания свои, не мог ничего более узнать о трех новых друзьях. Он решился верить в настоящее время всему, что говорили о их прошедшем, надеясь в будущем узнать что-нибудь вернее и подробнее. Покуда он смотрел на Атоса, как на Ахиллеса, на Портоса, как на Аякса, и на Арамиса, как на Иосифа. Жизнь четверых молодых людей шла весело. Атос играл. И всегда несчастливо. Впрочем, он никогда не занимал ни гроша у друзей своих, хотя его кошелек был всегда к их услугам. И когда случалось ему играть на слово, он всегда будил своего кредитора в 6 часов утра, чтобы заплатить ему долг, сделанный накануне. С Портосом случались припадки восторга. В подобные дни, если он выигрывал, то делался надменным и щедрым. Если же проигрывал, то пропадал совершенно на несколько дней, по прошествии которых являлся снова с бледным и вытянутым лицом, но с деньгами в кармане. Арамис не играл никогда. Он был самый дурной мушкетер и самый неприятный гость на перу. Он всегда был занят делом. Иногда, посреди обеда, когда все увлеченные вином и в жару разговора располагали оставаться еще часа три за столом, Арамис смотрел на часы, вставал с приятной улыбкой и прощался с обществом, чтобы идти посоветоваться, как говорил он, с одним богословом, с которым у него назначено свидание. Иногда он возвращался домой писать какое-нибудь сочинение и просил друзей не развлекать его. Между тем, Атос улыбался той прекрасной меланхолической улыбкой, которая так шла к его благородному лицу. А Портос пил, уверяя, что Арамис никогда не был бы больше, как приходским сельским священником. Планше, слуга Д'Артаньяна, в счастливое время вел себя очень хорошо. Он получал 30 су в день и в продолжение месяца всегда возвращался домой веселый, как зяблик, и был вежлив с своим господином. Но когда счастливые дни в улице могильщиков миновались, то есть когда срок пистолей короля Людовика XIII были почти истрачены, Планше начал жаловаться. Атос находил эти жалобы отвратительными, Портос непристойными, а Арамис смешными. И потому Атос советовал Д'Артаньяну отпустить негодяя. Портос хотел, чтобы его прежде поколотили, а Арамис говорил, что господин не должен слушать, когда слуга говорит о нем что-нибудь дурное. «Хорошо вам говорить», — сказал Д'Артаньян, — «потому что вы, Атос, живете с Гримо как с немым. Вы запрещаете ему говорить и потому не услышите от него худого слова. Вы, Портос, ведете роскошную жизнь, и мускетон смотрит на вас как на божество. Наконец, вы, Арамис, всегда заняты изучением богословия и внушаете глубокое уважение слуге вашему Базену, человеку кроткому и набожному. Но я, не имея прочного места и без средств к жизни, не мушкетер и даже не гвардеец, чем могу я внушить Планше расположение, страх или уважение?» «Дело важное», — отвечали три друга. «Это относится к хозяйству. Слуги, как женщины, надобно поставить их сначала в такое положение, в котором они должны быть. Подумайте об этом». Д'Артаньян подумал и решился предварительно наказать Планше, что и было исполнено им так же добросовестно, как он поступал во всем. Потом, поколотив его как следует, он запретил ему оставлять службу без его позволения. «Потому что», — прибавил он, — «будущность моя, наверное, переменится. Я ожидаю вскоре лучших обстоятельств. Итак, твое счастье обеспечено, если ты останешься при мне. А я, слишком добрый господин, чтобы лишить тебя хорошей будущности, уволив тебя теперь по твоей просьбе». Такой образ действий заслужил уважение мушкетеров к распорядительности Д'Артаньяна. Планше удовольствовался и не говорил больше об увольнении. Четверо молодых людей жили дружно. Д'Артаньян, не имевший никаких привычек, потому что приехал из провинции и попал в мир для него совершенно новый, подражал во всем своим друзьям. Они вставали зимой около 8 часов, летом в 6, и отправлялись за приказаниями и как будто за делом к де Тревилю. Хотя Д'Артаньян не был мушкетером, но исполнял службу с удивительной точностью. Он был всегда для компании с тем из трех друзей своих, который был на очереди в карауле. Его все знали в отеле мушкетеров и все считали хорошим товарищем. Де Тревиль, оценивший его с первого взгляда и истинно к нему расположенный, не переставал хвалить его королю. Три мушкетера, с своей стороны, также очень полюбили своего молодого товарища. Дружба, соединявшая всех четырех, потребность видеться 3 или 4 раза в день, то для дуэли, то по делам, или для удовольствия заставляла их беспрестанно бегать друг за другом, как тени. Если встречали кого-нибудь из них по дороге от Люксембурга до площади Святого Сюльпиция или от улицы Старой Голубятни до Люксембурга, то, наверное, они искали один другого. Между тем, обещания де Тревеля шли своим чередом. Однажды король приказал Дезессару принять Д'Артаньяна младшим в его роту гвардейцев. Д'Артаньян, вздыхая, надел мундир. Он отдал бы 10 лет жизни, чтобы променять его на мушкетерский. Но де Тревель обещал ему эту милость после 2-летнего испытания, которое могло быть сокращено, если бы Д'Артаньяну представился случай оказать какую-нибудь услугу королю или отличиться каким-нибудь блестящим делом. Д'Артаньян удалился с этим обещанием и на другой же день начал службу. Тогда Атос, Портос и Арамис, в свою очередь, ходили на караул вместе с Д'Артаньяном, когда он был дежурным. Так что рота Дезессара увеличилась 4 человеками вместо 1 в тот день, когда поступил в нее Д'Артаньян. Глава 8.